Продаются изъятые за долги образованные рабы. Хороший лекарь, 35 лет. Умелый повар, 42 года. Обученный механик паровых машин и обслуживания домашних механизмов и сантехники, 27 лет. Здоровый, сильный. Умелый механик и опытный водитель паровых повозок, 52 года, здоровый. Еще есть 17 рабов разного пола, возраста и профессий. Видите, о цене узнать можно на живом рынке в конторе Джона Картера. Глава 39. Последнее объявление было именно тем, что надо. Я решил посетить живой рынок. Судя по названию, там происходит основная торговля людьми и животными. Для выходца из 21 века мысли о покупке рабов кажутся дикими. Подумать только, рынок, на котором людьми торгуют наравне со скотиной, а цена человеческой жизни ниже, чем стоимость подержанной паровой повозки. Кошмар. Тем не менее, мне нужен экипаж, хотя бы по одному технику и пилоту, чтобы закрыть 6-часовые суточные смены. О том, чтобы нанимать чернокожего, привыкшего относиться к людям с белой кожей, как к скотине, я даже не могу помыслить. Что остается? Вижу три варианта. Первое – это ждать до другой планеты и искать персонал там. Второе – нанимать вампиров в одном из сегментов Содружества. Третье – купить и обучить рабов тут. Уверен, для тех счастливчиков, которым выпадет шанс попасть на мой корабль, это станет билетом в лучшую жизнь. Если я до похищения жил довольно неплохо, да что уж там стесняться, нормально жил, то местные рабы живут ужасно. Плохое отношение от хозяев, полное бесправие, дешевая еда и одежда, которые минимально удовлетворяют потребности. В Содружестве у них появится многое. Хорошее медицинское обслуживание, которое продлит жизнь минимум в 2 раза, неплохое образование, нормальные условия жизни и труда. Мне нужны люди как минимум на время поиска родины, а там уже что-нибудь придумаю. Не волить никого не буду, если найдутся извращенцы, которые захотят вернуться в бараки родного дикого мира, я даже готов потом их отвезти обратно. Остальным предоставлю выбор, либо продолжать работать на меня, либо валить на все стороны в любое место галактики. В общем, с совестью договорился быстро, я ощущаю себя не будущим рабовладельцем, а чуть ли не Спартаком-освободителем. Конечно, мне не нравится такое положение дел, рабство, это всегда неприятно, даже если ты посторонний наблюдатель, а не находишься в положении раба или невольного хозяина-рабовладельца, но революции устраивать не собираюсь, как и страдать прогрессорством. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Для похода в контору, торгующую белым деревом, необходимо было подготовиться. Являться в место, где продают дорогой товар, надо в приличном виде. Везде, не только на земле, встречают по одежде. Если человек одет бедно и приходит, например, в дорогой ювелирный магазин, то вряд ли он вызовет доверие. Скорее его посчитают потенциальным грабителем. Пока не докажешь платежеспособность, в глазах продавцов будешь выглядеть несущественным и недостойным внимания. Зато стоит одеться богато, тогда для тебя открыты все двери, например, запросто пустят в элитный клуб, в бутики будут вылизывать, лишь бы впарить что-то подороже и так во всем. К тому же бедняк, покупающий за большие деньги толпу рабов, как минимум выглядит подозрительно. Еда оказалась вполне сносной. О том, какое мясо было использовано для ее приготовления, лучше было не думать. Съедобно, и ладно. Магазин «Надежды» располагался неподалеку от таверны. Я спокойно проследовал туда. В отличие от привычных земных магазинов, тут одежда не была развешена на показ, чтобы можно было пощупать и подобрать что-то для себя. Одежда была разложена стопками за стойкой, на которую опирался скучающий молодой парень. Белокожий раб с медным браслетом, на вид ему было около 20 лет, русые волосы, стриженные под горшок. Он надарил меня внимательным взглядом голубых глаз, оценил прикид и сразу потерял интерес. Наверное, подумал, что я не платежеспособен. Что и требовалось доказать, внешний вид многое значит. Мне нужна дорогая хорошая одежда, медленно проговариваю слова. «Дорогая», — лениво произнес парень, не меняя позы. «А деньги у господина есть. Интересно, будь на моем месте коренной житель, он бы уже удавил парня. Ненавижу, когда кто-то сомневается в моей платежеспособности. Если я пришел в магазин и хочу что-то купить, то логично, что деньги имеются. Пусть для современной земли это не аксиома, ведь есть кредиты, но все равно неприятно. Этот парень меня определенно бесит, к тому же множество земных продавцов, поступающих так же, уже сформировали шаблон на случай подобного обращения. Каждый человек за время жизни обрастает множеством шаблонов, которые неосознанно использует в повседневности. Мы переносим из одной ситуации в другую когда-то сложившийся и в отдельных случаях оправдавший себя способ действий. Например, нагрубил кондуктор в общественном транспорте, испытываешь раздражение и огрызаешься, или продавец в магазине нахамил, выказывал явное пренебрежение, требуешь позвать начальство. Я не исключение, так же, как и прочие люди, подвержен действию паттернов. Это не хорошо и не плохо, это нормально. Любая реакция, которая повторялась в жизни неоднократно, является сложившимся паттерном. Так что мой жесткий ответ на подобное обращение был неудивителен. Может мне пообщаться с хозяином хамоватого раба? Парень побледнел и тут же выпрямился, после чего залебезил. Чего желает господин иностранец? Выглядеть как богатый купец. Господин позволит узнать, какую сумму он собирается потратить? Спросил парень. Золотой, снисходительно отвечаю, почти не коверкая слова. О, обрадовался и оживился продавец. Сейчас, я подберу лучшие одеяния. Он оценил взглядом мою фигуру, после чего тут же убежал в подсобку. Вернулся оттуда юноша подозрительно быстро. Он нес перекинутый через локоть серый пиджак и брюки, а также сложенную рубашку. «Извольте примерить», кланяясь, произнес юноша. Пока переодевался, боялся, что дернется голограмма, с помощью которой коммуникатор был замаскирован под хронометр, поэтому повернулся к торговцу правым боком, чтобы не было видно левой руки. Белая рубашка с серым костюмом идеально подошли по фигуре, сразу видно профессионала, так сразу на глаз определить размер, тут нужно иметь талант. Брюки оказались длинноваты, но юноша их тут же подвернул, достал из кармана кусочек ткани и вынул оттуда иголку с ниткой. Он тут же наживил отвороты. «Сей момент, господин», — выдал юноша. «Снимайте штаны, подошью мигом, не успеете даже глазом моргнуть». «Моргнуть я успел». Даже не один раз, но торговец подшил брюки действительно быстро и качественно, с явной сноровкой профессионального портного. «Надевайте брюки, сейчас подберем господину туфли и шляпу, ведь они нужны». Вопросительно посмотрел на меня парень, ожидая ответа. «Да», киваю, придерживаясь политики немногословности. Из-под прилавка на свет появилось несколько пар черных лакированных туфлей. Вторая пара как раз подошла по размеру. Туфли были дополнены широкополой серой шляпой, напоминающей фетровую. «С вас золотой», — произнес юноша. «Это лучшая ткань, такие костюмы носят самые богатые жители города, не сомневайтесь, оно того стоит». «Видимо, чтобы я не передумал», — стал как пулемет говорить он. «Призываю из стазис кармана золотую монету, которая появилась у меня в руке, словно у фокусника, и кидаю на прилавок». Золотой не успел долететь, как был перехвачен ловким движением руки широко улыбающегося юноши. Было ясно, что меня слегка надули, а разница в цене окажется в кармане раба, но и пусть. На самом деле я действительно выгляжу, как немногие виденные на рынке обеспеченные аборигены. «Господин», — окликнул меня парень на выходе из магазина, — «вы забыли свои вещи». Я оглядел сложенные на стойке потрепанные трофейные вещи и обувь, ухмыльнулся, взмахнул правой дланью с видом барина и произнес: «Оставь себе». Под радостным взглядом довольного продавца, я покинул магазин и вновь окунулся в шум и гам восточного базара. В начале рынка у обочины были припаркованы кареты и легковые паровые повозки. Логично было предположить, что это местные таксисты. На такси проще всего попасть в незнакомое место в городе, в котором не ориентируешься, так что мой путь лежал в ту сторону. Айден, глава тайной канцелярии королевства Бамаа. Ничем не примечательное трехэтажное кирпичное здание в центре столицы королевства. Если бы кто-то попал в этот довольно простой с виду аскетично обставленный кабинет, то он вряд ли бы подумал, что в подобном помещении может располагаться целый руководитель тайной канцелярии. Тем не менее, подчиненные господина Айдена с этим утверждением вряд ли согласились бы. Они знали, что их начальник довольно эксцентричная личность. Потомственный аристократ, целый граф и бывший боевой генерал, двоюродный брат короля Бамаа. В очень полном, грузном, возрасте слегка за 50 лет, чернокожим мужчине с обманчиво добродушным взглядом, сложно было заподозрить сурового боевого генерала и руководителя серьезного ведомства. Но подчиненные не обманывались, они знали, что генерал Айден суровая личность. На кабинетной должности генерал перестал следить за своей физической формой, пристрастился к гурманству, что в итоге вылилось в ремонт здания, в котором расположена тайная канцелярия. Корона выделила на расширение дверных проемов, а на самом деле на ремонт, довольно серьезную сумму. Ну, а то, что ремонт был сделан очень дешево силами личных рабов Айдена, а деньги казначейства были положены в карман генерала, никому знать не стоит. По документам тут кругом и сплошь все обставлено роскошью. Дорогая мебель, резные панели, самые современные механизмы. А на деле? Да что уж говорить, если даже в кабинете руководителя тайной канцелярии голые кирпичные стены, дешевый стол и обычный деревянный стул. Генерал не боялся, что его махинации вскроются. Он любил вкушать дорогие заморские яства и вина, к тому же был заядлым игроком в кости. Подобные виды хобби требовали приличных денег. Сидеть можно и на обычном стуле за простым столом. Главное, чтобы он, то есть стол, был накрыт вкуснейшими блюдами, приготовленными личным рабом-поваром, выкупленным за огромную сумму в 30 золотых. Кого бояться? Кто будет проверять нецелевое расходование средств? Чиновники казначейства. Не смешно. У них есть жены, дети, родственники, которых никто не хочет подставлять под удар человека, являющегося вторым по влиятельности в королевстве. Первый, естественно, король. Вряд ли кто-то захочет вдруг стать мятежником, пошедшим против короны, а вместо проверки здания тайной канцелярии оказаться в ее застенках. Генерал предавался чревоугодию. Он набивал свой безразмерный живот нежными пирожными, обильно запивая их редким выдержанным белым вином. Тройной подбородок делал его внешне похожим на гигантскую жабу, которую облили мастикой. Если бы вдруг на этой далекой планете в данном помещении оказался землянин, знакомый с кинофильмами, то он бы впал в ступор, приняв мужчину за героя известного фильма «Звездные войны» по имени Джабба Десилит Джиктиури, более известный как Джаббахат. В двери кабинета тихонько постучали. С недовольным видом граф Айден отложил маленькое пирожное, которое собирался отправить вслед за съеденным. Мужчина явно не любил, когда его отвлекают от чревоугодия, а еще он не любил громкого стука и плохих новостей. Подчиненные знали руководителя замечательно, поэтому стучали тихо и один раз, чтобы не вызвать начальственный гнев. «Эх», — вздохнул Айден, с трудом отводя взор от полупустого блюда со сладким. «Войдите». В кабинет прошел черный, как смоль, мужчина в черном камзоле без знаков различия. Этот высокий и худой как жердь 40-летний, лысый мужчина по имени Тадес уже довольно давно является личным адъютантом генерала Айдена. «Тадес, какого драного ящера ты приперся?» – добродушно поинтересовался Айден. «Страшно представить, как он общается, пребывая в дурном настроении. Господин генерал», – начал адъютант, даже не думая присаживаться, поскольку для этого в кабинете не было предусмотрено второго стула. Он замер в метре от стола и говорил ровным спокойным баритоном. «Только что поступило донесение от агента. Мне доставили заказанные окорока буамского вепря», — облизнулся генерал. «Нет, господин», — отрицательно покачал головой адъютант. «К владельцу перепродажной лавки сегодня зашел весьма подозрительный субъект. Он был одет довольно затрапезно, словно обычный работяга или бездельник-бандит, говорил с ужасным акцентом и разменял килограммовый слиток золота по ценам на треть ниже рыночных». «И что?» — нахмурился генерал, решая сложную дилемму, съесть ли пирожное сейчас или дождаться ухода адъютанта. «Подумаешь, эксцентричный иностранец-богач, который не знает цену золота. Господин генерал, возможно, это было бы так, как вы говорите», — вежливо продолжил адъютант. «Но агент владеет особым артефактом в виде очков, которые позволяют распознавать колдовские предметы и колдунов. Так вот, он утверждает, что иностранец является сильным колдуном». «Колдун?» — удивился Айден. У него начало портиться настроение, поскольку неопознанный колдун-иностранец на подведомственной территории ничего хорошего не сулил. «Неужели шпион-террорист?» «Думаю, что это так», — согласился с начальником Тадес. «Посудите сами, господин генерал. Зачем сильному колдуну маскироваться под обывателя из черни? Обычный иностранный колдун мог бы с помпой въехать в королевство, жить в самом шикарном отеле и пачками приносить в жертву духам всех, кто ему не по нраву или косо посмотрел. Коли такая личность проникает в столицу королевства тайно, то тут явно что-то нечисто. Думаешь, покушение на короля? Нахмурился и еще больше расстроился Айден. Может быть, пожал плечами адъютант. А может быть, теракт с использованием колдовства или шпионаж за королем, или еще что-то. Но ничего хорошего ждать не стоит. Секила Хурабей Стеркину. Гневно воскликнул Айден. Да чтобы этому Сишила Харуденкол под хвост вогнали. Господин генерал, вежливо произнес адъютант, дождавшись, когда начальник успокоится. Что будем делать с колдуном-шпионом? Поднимай всех свободных оперативников и отправляй их следить за колдуном, собрался с мыслями Айден. Пусть действуют издалека, чтобы не быть обнаруженными. Подтягивай наших колдунов, уговаривай их, как хочешь, но чтобы вражеский шпион был обезврежен и допрошен. Приказ ясен, господин генерал, спокойно сказал Тадес. Разрешите исполнять. Пошел вон, Сишила Харуден. Генерал зашарил глазами по кабинету в поисках предмета, который можно кинуть в подчиненного, принесшего дурные вести, но к его огромному сожалению единственным, чем можно было запульнуть, были пирожные и поднос, на которых они лежали. Кидаться вкусной едой гурман никогда не стал бы. Скупердяйство Айдена только что сослужило адъютанту добрую службу, ведь генералу нечем было кинуть в подчиненного. Пока Айден освобождал поднос самым естественным для себя образом, то есть, поедая вкусности, подчиненного и след простыл. Сергей Блохин. Та же планета, королевство Бамая, город Надгнишев, живой рынок. В книгах в жанре фэнтези рабские рынки описывают, как площадь с помостом под открытым небом. Не знаю, так ли это, возможно, когда рабов привозили в Америку, то прямо с корабля их так и продавали, но сложно представить, чтобы подобное происходило в столице довольно цивилизованного королевства. Может, такое происходило в Древнем Риме, оттуда и растут ноги писательских фантазий. В реальности все иначе. Рабов надо где-то содержать, желательно в помещении, поскольку, как ни прискорбно это говорить, они товар. Подпорченный товар стоит дешевле и его вряд ли захочет кто-то купить. Во времена, когда клиент сам приходит по рекламному объявлению, нет смысла сооружать помосты, достаточно иметь небольшую комнату для демонстрации товара в офисе конторы и камеры временного содержания. Живой рынок расположен на противоположной стороне города, на самой его окраине. Это была широкая улица с широкой дорогой и с очень просторными тротуарами, половина четырехполосного бетонного полотна была предназначена для парковки. По обеим сторонам дороги были расположены двухэтажные дома из красного кирпича, они были длинными, словно солдатские казармы и, судя по решеткам на окнах, многие помещения были предназначены для содержания людей. Дальше по улице дома были расположены с большим интервалом, скорее представляя собой небольшие двухэтажные офисные здания, а за ними виднелись загоны для скота и амбары. Мне после выхода из такси открывался вид на кусочек ближайшего загона, в котором крупные ящеры, которые повсеместно встречались впряженными в кареты и телеги, с пофигистичным видом жевали сено. При расчете с таксистом, молодым, худым и черноволосым негром, возникла небольшая проблема. Он потребовал 12 хвостов, а у меня столько мелочи не было. После того, как я кинул парню золотой, он уставился на него огромными карими глазами, затем посмотрел на меня с жалобным видом и с надеждой, словно я скажу волшебные слова, без сдачи. После чего он произнес: «Господин, у меня нет сдачи с такой крупной суммы. Я арендую повозку на весь день», медленно говорю таксисту. «Жди». «Конечно, господин, я вас буду возить, куда пожелаете, хоть весь день и всю ночь». Тут же обрадовался таксист. «Весь день и всю ночь, ну-ну». Судя по всему, услугами паровых такси пользуются редко, так что на золотой парню пришлось бы трудиться пару недель минимум, и то, при высоком пассажиропотоке и без учета расходов на топливо и прочее. Понятно же, что потеряю больше времени и нервов, ожидая, пока парень разменяет монету, а самому делать это лень. А тут еще открывается перспектива не тащиться пешком обратно до леса, в котором спрятан истребитель. При взгляде на вывеску, любезно переведенную коммуникатором, убедился, что прибыл именно туда, куда и планировал. Контора Джона Картера. Рабы. Внутри помещение не блистало шиком, но выглядело вполне презентабельно. Стены отделаны вагонкой, на полу паркет, диванчик, обтянутый кожей. На скрип двери тут же обернулся здоровенный чернокожий мужчина. На глаз прикинул, что роста в нем около 190 сантиметров. лысая, как колено голова, кривой, поломанный в двух местах нос, бугрящаяся мускулатура и возраст около 30 лет. Он был одет в коричневый шерстяной камзол, на поясе под пиджаком так же, как у меня висел пистолет. Мужчина широко улыбнулся, демонстрируя белозубую улыбку, от которой менее устойчивых товарищей появилось бы желание проверить, на месте ли кошелек. «Добрый день, господин», – пробасил он. «Интересует покупка раба. Вы пришли по адресу, у нас самый лучший выбор рабов в столице. Приветствую», – киваю, придерживаясь политики немногословности. «Нужны лекари, механики и водители. Сколько есть?» «Несколько штук», – удивился и одновременно обрадовался мужчина. «Замечательно. У нас как раз есть нужные вам рабы. Проходите», – сделал он приглашающий жест, открывая дверь в соседнее помещение. Тут стояло удобное кожаное кресло, с которого открывался вид на помост, занимающий половину комнаты. Торговец направился на выход из помещения. Достигнув дверного проема, он обернулся и густым басом произнес: «Сей момент, сейчас доставит товар. Я так понимаю, вы выкупите всех обученных рабов по озвученным специальностям?» «Да, но буду проверять», — киваю в ответ. «Знаю я этих торговцев, они по всей галактике одинаковые. Вечно норовят впарить что-то ненужное или завысить цену. Не скажи я о проверке, наверняка попытались бы продать под видом механиков тупых разнорабочих. Тьфу!» Вжился в роль, уже и мыслю, словно потомственный плантатор. Долго ожидание не продлилось. Через ту же дверь в помещение завели четверых одетых в дерюгу белокожих людей под конвоем, состоящим из одного негра, который выглядел почти как брат-близнец торговца, за тем исключением, что одет был в джинсовый костюм. Вслед за конвоиром зашел улыбающийся продавец. «Вот, полюбуйтесь», — обвел он рукой рабов. «Дежавю. Когда-то я точно так же стоял на потеху публики, а долбанный пират пытался продать меня. Печальное зрелище, которое навевает неприятные воспоминания. Так сильно хочется врезать кулаком в эту гадскую черную рожу, превратить его ровные белые зубы в кровавые крошево. Хочется вбивать ногами в торговца и надсмотрщика понятие о том, что торговать людьми плохо, что отвратительно обращаться с ними, словно с неразумной скотиной. Хочется устроить революцию и спалить всю эту планету. Да, много чего хочется, но нельзя. Я не вправе судить иную цивилизацию. В истории Земли тоже было много темных пятен. От рабства отказались буквально чуть больше 100 лет назад. А в Содружестве и вовсе, рабовладельческие отношения называют передовыми. Дабы успокоиться, я решил отвлечься от дурных мыслей и стал рассматривать товар. А рабы тем временем с интересом рассматривали меня. Первым стоял старик, на вид ему было лет 60. Седые растрепанные волосы, блеклые серые глаза, худой, среднего роста. Но о стариках в объявлении не было ни слова, следовательно, это тот самый мужчина-водитель и механик, которому 52 года. Да уж, тяжелая жизнь потрепала человека, как дожил-то до столь преклонного возраста. Вторым был крепкий кряжистый мужчина с обветренным лицом, короткий ежик русых волос, голубые глаза, мозолистые ладони и понурый вид. Следующим стоял худой низкий мужчина, он был одного со мной роста и примерно такой же комплекции, под которую мне приходится маскироваться. Пшеничные волосы достигали плеч, голубые глаза с живым интересом исследователя смотрели на мир. Я бы ему дал лет 40. Руки. Руки выдавали профессию мужчины с головой. Они явно не были привычны к тяжелому труду. А какую профессию может иметь раб, чтобы не работать руками, если учесть известную информацию? Выходит, это лекарь. Но в 35 выглядеть на 40. Все же заметно, что даже с хорошей работой он оставался в положении раба. Последним был 30-летний парень с каштановыми волосами, стриженными под горшок. 170 сантиметров роста, карие глаза, крепкая фигура. Так-так, похоже, указанный в объявлении механик-сантехник 27 лет. Господин, как и просили, вот все имеющиеся у нас на настоящий момент обученные рабы, начал лысый негр в костюме. Видимо, счел, что я слишком долго молчу. Этот лекарь, он показал на блондина, а все остальные механики. Вы не смотрите, что старик выглядит неказисто, он еще нас с вами переживет. К тому же он огромный специалист, знает механику, умеет чинить паровые повозки и управлять ими. Он несколько десятилетий возил на паровой повозке бывшего хозяина. А, киваю в сторону крепыша. А этот раб был матросом на пароходе, обслуживал всевозможные установки, тут же сориентировался торговец, отличный знаток своего дела. Поверьте, все эти рабы стоят своих денег. Если купите всех, то такому уважаемому господину я сделаю скидку. Отдам всех всего лишь за 70 золотых, дешевле только даром. Хочу поговорить с ними наедине, киваю в сторону мужчин в дерюгах. Конечно, согласно кивнул лысый чернокожий. Желание клиента для нас свято. 5 минут вам хватит. Да, тогда мы подождем в соседнем помещении, произнес торговец, после чего вместе с надсмотрщиком покинул комнату, прикрыв за собой дверь. Скажите, вы хотите покинуть эту дыру? Обращаюсь к рабам. В ответ было лишь гробовое молчание. Похоже, мне боялись отвечать. Я имею в виду, не контору, не город, и даже не страну, а вашу планету. На этот раз рабов удалось заинтересовать. Они все удивленно, но все еще молча, посмотрели на меня. Хотя скорее в этих взглядах читалось, что меня приняли за сумасшедшего, отчего мужчины слегка испугались. Понимаю, попасть в лапы к сумасшедшему хозяину-маньяку, для раба сложнее придумать что-то более страшное. Вы, наверное, думаете, что я ненормальный, но это не так. Я прилетел на вашу планету из космоса с целью найти людей, которые хотят получить новые знания и улучшить жизнь. В космосе живет множество разных людей, уровень прогресса которых намного превышает тот, что есть на вашей планете. Пытался я сагитировать на добровольную службу народ. От долгого разговора на местном языке заболел язык, стало драть горло. «Да как же можно летать в космосе?» – удивленно вопросил старик. Каждый из оставшейся троицы опасливо покосился на детка, будто предупреждая поменьше болтать с психом. Прогресс не стоит на месте. Техника со временем становится все сложнее. У вас же раньше не было паровых механизмов, а теперь плаваете по морям на пароходах, передвигаетесь по дорогам на паровых повозках, освещаете помещения с помощью электричества и смотрите телевизор. А иные люди, живущие в космосе, летают от звезды к звезде на больших космических кораблях. Но зачем людям, которые могут летать межзвезд на кораблях, нужны рабы? Спросил лекарь. Рабочих рук всегда не хватает. Нужны механики, которые будут чинить механизмы корабля и поддерживать судно в рабочем состоянии. Нужны водители, которые будут сидеть за рулем корабля. Нужны лекари, которые будут лечить матросов. На каждое мое слово согласно кивал крепыш. По всей видимости, он ассоциировал космический корабль с обычным пароходом. На пароходе тоже есть механики, лекари и рулевые, так что аналогии должны быть ему знакомы ближе всех из присутствующих. Раз корабли летают между звезд, то тогда они должны быть намного сложнее паровой повозки, подал голос самый молодой парень. Чтобы научиться чинить повозку, надо долго учиться, но даже не берусь представить, сколько времени понадобится, чтобы научиться чинить космическую лодку. На самом деле немного. Есть прибор, с помощью которого можно поместить знания напрямую в голову. Чем более умный и умелый человек, тем он лучше усвоит профессию. Мне на пару лет нужны работники, за это готов щедро наградить. Вам будет предоставлено бесплатное обучение по важным в космических странах профессиям. Все получит лучшее в галактике медицинское обслуживание. Исцеление всех болезней, омоложение, продление жизни минимум в 2 раза. Помимо этого всем будут выплачивать высокую зарплату и подарят свободу. Вам будут открыты 1000 обитаемых планет, на которых живут люди и не только они. Недоуменно посмотрел на меня лекарь. Господин, даже если вы инопланетянин, зачем вы это все нам говорите? Мы всего лишь рабы. Вы можете купить нас и делать все, что пожелаете. Мне не нужны безвольные и безинициативные рабы. Мне нужны свободные люди, которые будут качественно выполнять свою работу и получать за это высокую награду. Необходимо ваше добровольное согласие, чтобы потом не было претензий по поводу того, что плохой инопланетянин похитил вас и увез с родной планеты. Эх, тяжело вздохнул старик. Если бы кто-то убрал хотя бы мой радикулит, то я был бы ему благодарен до конца жизни. А уж за возвращение утраченной молодости готов душу злым духом продать, не то, что честно и качественно работать. Остальные тоже хотели высказаться явно в положительном ключе, но нас прервали. Распахнулась дверь и внутрь зашел улыбающийся торговец. «Ну как, господин, убедились в опытности рабов?» — радостно пробасил он. «Я же говорил, они отлично обучены. такие рабы редкость, так что 70 золотых, это очень дешево. Так что, будете брать? Буду. Замечательно, улыбнулся еще шире продавец, хотя, казалось бы, куда уж шире. Пойдемте оформлять бумаги, и я отдам распоряжение переделать именные браслеты. Я двинулся вслед за мужчиной, который уверенно шел в прихожую. «Мне понадобится ваша именная карточка», — продолжил чернокожий. «Надеюсь, вы не забыли ее взять с собой. Вот достаю и протягиваю картонную карточку грабителя. После того, как были улажены все формальности, я заплатил озвученную сумму и получил компанию из 4 мужчин. На руках у них теперь красовались медные браслеты с выбитым именем, которое было в моих документах. Разница с киношным образцом была очевидна. В фильме, похоже, был браслет какой-то другой страны, к тому же был изготовлен ненатурально, грубая бутафория. Как только я в компании 4 будущих сотрудников оказался на улице, у меня стала зудеть 5-я точка. Не в переносном, а в прямом смысле, она дико зачесалась, и было отчего. В обоих полушариях оставались 2 последних магимы, встроенных в жировые ткани на крайний случай. Остальные магимы, к сожалению, были безжалостно уничтожены во время процедуры по экстренному похудению. Время замедлило бег, точнее, для меня темпоральный поток локально многократно ускорился. Люди, которых было намного больше, чем в момент прибытия на живой рынок, стали двигаться, словно в замедленной съемке. Аборигены были какими-то подозрительными, одинаково одеты в черные камзолы, все крепкие и высокие, как на подбор, у всех однотипные револьверы на поясах. Целая толпа, по прикидкам, тут человек 40. По обочинам были припаркованы дымящие паровые повозки, предназначенные для перевозки пассажиров. Они напоминали квадратной формы микроавтобусы, к которым сзади приделали паровые двигатели. Хотя не у всех были пистолеты, 3 чернокожих выбивались на фоне десятков странных прохожих, которые, конечно же, совершенно случайно перекрыли всю улицу, буквально окружив выход из конторы. Эта подозрительная троица была одета в пестрые вышитые психоделическими узорами понча, которые не скрывали обнаженных ног в сандалиях. У них в руках имелись резные деревянные посохи, что уже очень странно. Они были рассредоточены справа, слева и один стоял спереди на противоположной стороне улицы, все выдерживали расстояние примерно в 10 метров от выхода из здания. Раз папа чешется, а я магимы не активировал, это означает одно. Заклинание активировал и поддерживает симбиант. А он это может сделать только в одном случае, если грозит угроза моей жизни или здоровью. И если одна магима была основана на технике «остановись мгновение», позволяя мне столь долго размышлять, то вторая предназначалась для защиты. В сантиметре от кожи, повторяя контуры тела, меня окутало энергетическое поле, основанное на гравитационно-темпоральных искажениях. Фактически, это приспособленная под имперские магимы техника магов Содружества. По своему действию она очень похожа на энергетическую защиту боевых доспехов штурмовиков Империи. Оба заклинания стали пожирать мои запасы энергии просто в безумных количествах, плюс я в темпе активировал транс для визуального восприятия энергии. Пришлось приоткрыть верхний канал, меня тут же начало наполнять мощным потоком энергии, не только компенсируя траты, но и изрядно перекрывая их и переполняя мою энергетику, так что канал пришлось ограничить примерно наполовину. Пока я занимался, несомненно, важными делами, по правому краю энергетического щита с небольшой задержкой по времени пришлось 2 мощных удара слабо структурированной и незнакомым образом сжатой энергией. Стало ясно, для чего симбиант экстренно активировал магимы последнего шанса. От 3-го удара удалось увернуться, и он пришелся в пешеходную зону. В месте, где я только что стоял, взметнулся фонтанчик пыли. Все 3 удара были однотипными и не были предназначены для серьезного физического урона, скорее, их функция заключается в том, чтобы перегрузить энергетическое тело мага, нанести ему серьезный урон, чтобы одаренный не сумел воспользоваться магией в течение довольно продолжительного времени, которое займет восстановление энергетики. Конечно, телу тоже достанется, одно такое попадание способно вырубить подмастерье, а уж 3 подряд вырубит даже магистра. Если такой удар придется по обычному человеку, то он определенно погибнет, а мага подобное не убьет, но неприятные ощущения на долгое время гарантированы. В энергетическом восприятии странная троица выглядела, как и положено, то есть они были магами. Хотя после магической атаки это было и так очевидно. Не скажу, что они сильные маги, парочка по краям, в возрасте примерно 30-35 лет, по энергетике на уровне имперского подмастерья или ученика 10-го года обучения эльфийской академии. А вот тот маг, что стоял на противоположной стороне улицы, был слабеньким мастером, да и выглядел он лет на 60. Крепкий, высокий и худой старик с длинными седыми волосами, заплетенными во множество растаманских косичек, безумный взгляд мутных зеленых глаз, множество мелких морщин покрывало его лицо. Глядя на крепышей в костюмах, у меня от чего-то зарождались ассоциации с фильмом «Люди в черном». Пришелец есть, местные в черных костюмах тоже в наличии. Задержание нарушителя при поддержке магов, вот что это напоминает. Только не достает криков о добровольной сдаче, но оно и понятно, такие крики хорошо смотрятся лишь в кино, а в жизни те же американские копы вначале стреляют в опасную личность, потом уже разбираются. Йо-хо-хо, костюмированная вечеринка. Встреча пришельца, конечно, не такая, как хотелось бы. Ни тебе хлеба с солью, ни чарки водки, ни очаровательной девицы в народном костюме, но что взять с дикарей-рабовладельцев? Я на огромной скорости несся влево прямиком в скопление черных в черном. Эти господа только-только медленно доставали пистолеты, у них получалось с разным успехом, у кого-то чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. Но законы биологии хрен обойдешь, конечно, если ты не маг или не владеешь самым совершенным медицинским оборудованием в галактике. Скорость проведения нервного импульса от 3 до 120 метров в секунду. У вампиров и оборотней этот показатель выше, такого же эффекта может добиться маг-целитель, оттуда и скоростные показатели, превышающие таковые у любого тренированного человека даже под допингом из алхимии. Но эти люди явно не проходили модификацию тел, так что ждать от них реакции вампира не приходится. На ходу я создавал хорошо зарекомендовавшую себя усыпляющую магиму. Первоочередной целью поставил вывести из строя магов. Пули что? Так, ерунда. Мой щит способен выдержать множественные попадания боевых станеров на полной мощности, так что огонь из ручных пуколок конца 19 века даже за щекотку не сойдет. А вот маги могут представлять серьезную угрозу, тем более с учетом незнакомой школы создания заклинаний. Глава 40. Ульям, потомственный колдун. Королевство Бамая, город Надгнишев. День начинался замечательно. Я распечатал бутылочку вина, привезенного с южного континента, спокойно наслаждался его непревзойденным вкусом. От этого прекрасного занятия меня отвлек стук в двери коттеджа, расположенного в районе проживания аристократии неподалеку от дворца. Тут даже небольшие коттеджи на пару сотен квадратных метров стоят столько же, сколько вилла с десятками гектаров земли в предместьях города. Мало того, купить в этом квартале дом может лишь знатный человек или признанный мастер-колдун. «Раб!» – раздраженно воскликнул я. В глубине дома послышался топот. На крик прибежал взъерошенный мальчишка Шишинда. Молодой и нерасторопный, вечно он меня бесит. Надо было брать опытного раба, а не 15-летнего мальчишку. Стоит, пучит свои безобразные голубые глаза, словно рыба. «Что прикажете, господин?» – подобострастно вопросил он. «Сын ящера и шлюхи, ты что, не слышишь, что в дверь стучат?» Гневно вопрошаю у Шишинда. «Сей момент, немедля открою». Еще больше выпучив зенки, пролепетал мальчишка, и со всех ног понесся открывать входную дверь. Обратно раб зашел в компании смутно знакомой личности в черном камзоле. Костюмы такого цвета предпочитают носить официальные представители тайной канцелярии и чиновники, только последние вряд ли пришли бы ко мне без предварительной договоренности. «Господин колдун, я прибыл к вам по поручению господина генерала Айдена», — чинно поклонился гость. «Что тайной канцелярии от меня нужно?» Я даже не подумал скрывать раздражение, явно сквозящее в голосе. «Нам необходима помощь колдунов в задержании колдуна-шпиона», — поведал мужчина. «Тьфу!» Я от раздражения сплюнул прямо на пол. Так и знал, что не вином решили угостить. «Вечно вам что-то надо. Никогда не придете просто так с подарками. Господин Уильям, генерал просил мобилизовать для операции как можно больше колдунов, сохраняя спокойствие», — продолжил визитер. «Больше». Раздражение даже не думало проходить. «Где я вам найду больше колдунов? Все живут в разных городах или разъехались по командировкам. В столице сейчас осталась лишь пара моих бывших учеников. Полагаю, троих колдунов должно хватить», — задумчиво протянул службист.